с ладони время. Разбавляя печальный свет, мы уходим в дорогу с теми, у которых прошлого нет. Скучает холодный вечер, бессилие звука нема. Сегодня забытым встреча, как сильной волны пена. Тоска, уступая боли, ушла. Я смотрю на лица, скорее проснуться, что ли? А что, если вечер снится? Кружит время прощальный танец, и слезами наполнен след. Звонкий смех, поправляя ранец, обогнал их на много лет. Скучает холодный вечер, бессилие звука нема. Сегодня с забытым встреча, как сильной волны пена. Тоска, уступая боли, ушла. Я смотрю на лица, скорее проснуться, что ли? А что, если вечер снится? Скучает холодный вечер, бессилие звука нема. Сегодня с забытым встреча, как сильной волны пена. Тоска, уступая боли, ушла. Я смотрю на лица, скорее проснуться, что ли? А что? Скучает холодный вечер, бессилие звука нема. Забытым встреча, как сильной волны пена. Тоска, уступая боли, ушла. Я смотрю на лица, скорее проснуться, что ли? А что, если вечер снится?